те, на кого вообще стоило смотреть. К счастью, он успел сбыть свои только несколько ношенных брюк из Дакрона, а в комке на Арбате надыбал потрясающие серые фланелевые английские, которые к его несравненному вечному клубнику подходили идеально. Через полчаса, бросив «пока», выглянувшей из кухни Нине, кажется, заплаканной. Но он не видел. Не видел. И на ходу, поцеловав мать, он уже мчался к метро, огибая лужи, чтобы не намочить свои венгерские, но сделанные под английские, с разговорами, туфли и не забрызгать брюки. У входа в метро толпился народ, из дверей дуло жаром. Он протиснулся и, стоя на эскалаторе, уже ни о чем не думал, только наслаждался своей легкостью и готовностью ко всему. В читалке носился легкий запах плесени от страниц. Стояла странная противоестественная тишина, какая бывает в помещении, где собрались несколько десятков человек, но все вынуждено молчать. Он начал рыться в каталоге, ловя на себе взгляды первокурсниц и их завистливых ровесников. Заметил также, как поднял глаза из-за стопки уже давно отобранных для диплома книг и неодобрительно осмотрел блейзер старосты курса и члена университетского комитета комсомола Ванька Глушко. Отличник! Из перешедших после армии взрослых мужиков – которые стиляк не переваривали. Нашел пяток названий, но у стойки выяснилось, что две книги на руках, а другие две можно заказать из хранилища только на завтра. Взял для очистки совести ту одну, которую принесли сразу, академическую монографию, посидел, понял, что разобраться невозможно. Надо начинать с простого, то есть завтра приходить пораньше и сидеть весь день. Снова подошел к стойке, тихонько пококетничал с молодой библиотекаршей, и она дала журнал с последней аксеновской повестью. Он раскрыл, начал читать и очнулся, только нечаянно глянув на часы, обнаружив, что пора бежать, потому что еще надо доехать до Котельнической набережной, а времени уже половина седьмого. Крутили сначала пластинки Майлса Дэвиса, потом Сонни Роллинса. Все сидели с умными лицами, подтягивали водку, не закусывая, курили до одури, покачивали головами, поймав сложный ритм. Он потихоньку рассматривал хозяйку Таню, некрасивую, нелепо крашенную в рыжину очевидную брюнетку с плосковатым, немного монгольским лицом, губастую, с темными, без зрачков, небольшими, но очень живыми глазами. И заметил вдруг, что Таня потихоньку рассматривает его. Он улыбнулся. Она беззвучна. Радиола была выведена, как водится у джазовых любителей, на почти полную громкость, чтобы слышать все инструменты. Засмеялась в ответ. Все стало ясно сразу, но он отогнал мысли. Думать ни о чем не хотелось. Хотелось слушать музыку и плыть вместе с саксофонным пением.